и больше я ждать не хочу. Он прошел по полу, вымощенному зеленым мрамором, и заключил ее в свои объятия. Она очутилась в широкой колыбели его могучих рук и почувствовала себя ребенком, вернувшимся домой. Бернис и не мечтала уже, что такое с ней случится снова. Молодой мужчина касался ее тела, поглаживал, ласкал, пробуждал, возвращал к жизни и ощущению, что она желанна. При этом ее не оставляло чувство вины, страха и удивления. Да, она снова женщина, самая, что ни на есть настоящая. Ее тело оживает и наполняется музыкой, огнем и ответным желанием. Блаженство от прикосновения рук, пальцев, губ, языка Тита и постоянная потребность в его любви. Ее ужасало то, что она хочет этого. Нуждается в этом и сопротивляется тому, что неизбежно. В пульсирующих конвульсиях радости и муки разрядки все сомнения быстро развеялись. «Я люблю тебя», — выдохнула она, взывая к Богу, не как к свидетелю, а как к своему палачу. «Порази меня, Бог, и гори, моя душа, во всех пламенях ада, но я люблю тебя, Тит. Я люблю тебя больше самой жизни. Твой Бог накажет тебя за это?» «Мой Бог, злой Бог», — она заплакала. А ты пришел в его землю с мечом и факелом и спалил его священный город. Но ты говорила мне, что ему принадлежат все земли. Я скажу тебе, Беренис, но он ничего не сказал, а занялся любовью. Они лежали рядом, и Тит обводил глазами ее длинные с бронзовой кожей ноги, роскошные бедра, широкие плечи, красивые молодые изгибы тела, удивительные черты ее лица и великолепные шелковые потоки рыжих волос. Другой такой женщины нет больше нигде на белом свете. Я буду любить тебя всегда и заботиться о тебе. Страсть переполняла ее, и Бернис снова и снова заключала в объятии его обнаженное тело. Тит стал для нее и ребенком, и мужчиной, и потребностью, и дыханием жизни и бытия. Она на некоторое время забылась во сне, затем открыла глаза. Тит был рядом. Беренис спросила, «Ты что-то собирался сказать мне, любимый?» «Ах, дай припомнить. Мы говорили о немилости Бога. Яхве не простит мне, но я дал обет Богу вашего Гиллеля. Придет день, и я стану императором. Я поклялся ему, что когда этот день наступит, то сделаю весь мир, которым правит Рим, садом справедливости и красоты. Я отплачу ему за то, что он подарил мне, Беренис. Взамен я построю мир, в котором не будет места страху и голоду, в котором человек станет спокойно жить и трудиться, а война останется только страшным воспоминанием. Уверяю тебя, что я это сделаю, потому что, когда ты рядом со мной, я способен на все. На все». Беренис улыбнулась ему, как ребенку. Он и был ее ребенком, ее собственной прекрасной юностью, данной Беренис, чтобы вернуть ее молодость. Тит весь болен силы и юности, и эта юность и сила перельется в нее, а вместе они смогут сделать все, что угодно. Все, что угодно. Теперь он спал, а Беренис лежала рядом и смотрела на него. Затем уснула и она. Первые лучи зари только-только проникли в ее комнату, когда Тит разбудил ее, и опять его прикосновение пробудило в ней источник жизни и бытия. Лежа с закрытыми глазами, Беренис слышала его тихий зов. «Да», — ответила она, — «скажи, я люблю тебя, Тит Флавий, и ты будешь моей женой, если захочешь. Разве я всю жизнь не хотел этого? Всю жизнь, слишком долго. Только не для нас, благословенная Беренис, для нас любовь всегда вечна. Ты так молод, Тит Флавий. Ты молод, и твой город молод, и народ твой тоже молод. Для тебя я буду стар, как время. Ах, что это решит? Мне нечего больше решать. У меня есть ты, моя любимая. Поэтому есть все — жизнь и вечность. Ты на самом деле удивительный мужчина, — призналась Беренис. Я не знаю, чтобы ты когда-нибудь совершал жестокие или необдуманные поступки или произносил жестокие слова. Ты самый мягкий человек из всех, кого я знала. Тем не менее, я остаюсь римлянином, — заметил Тит. — Да. А ты еврейкой. Разве ваш Гиллель не учил, что у Бога всегда есть умысел и промысел? Получается, что мы, соединившиеся по его воле, еврейка и римлянин. Но если это правда, что твои родственные корни уходят вглубь веков на 3000 лет, к началу времен, справедливо ли, что они нашли свой приют в моих объятиях? О, какой эгоизм, какое самомнение, да, потому что нам предстоит править целым миром. Ты и я, еврейка и римлянин, соединились, наконец, ради наступления золотого века человечества. Разве этот несчастный, битый, старый мир не заслуживает этого? Твои мечты чересчур красивы, чтобы я развеяла их. Мои мечты станут непреложными фактами истории. Только не оставляй меня, Беренис. Без тебя я ничто. Клянусь всеми богами, что говорю искренне, без тебя я ничто. Но с твоей поддержкой, твоей любовью, твоей заботой обо мне, твоей оценкой, что я чего-то стою, все для меня становится достижимым. Поэтому обещай мне, что никогда не покинешь меня. Она промолчала, а потом сказала: «Пока ты хочешь, чтобы я была с тобой, я буду рядом. Это я обещаю». На следующий день Давид Барона о визите Тита даже не упомянул.